Глава 52. Время действительно полетело быстро и незаметно. Из того, что запомнилось ярче всего, как провожали Катю в ее новую школу. За нее переживал не только я. К школе, конечно, мы приехали с ней и Марком на его машине, но там, у входа, собрался весь Катин класс и еще куча народа с параллели. Катю напутствовали на хорошую учебу, пообещали, что если кто-то будет обижать, сразу со всеми разберутся. Подарили шарики, взорвали несколько хлопушек. В общем, ярко Катюша начала свой первый день в новой школе. За этими проводами чуть ли не вся школа следила. Кто из окон, кто во дворе. Очень быстро меня Марк отправил на стажировку. Дядя Марка Валерий Миронович по одному только разговору и опросу легко нашел мои слабые и сильные места. Сказал, что нахваталась я много всего полезного и нужного, но системы в этих знаниях нет никакой. И есть все же некоторые существенные пробелы в базе, но будем работать. Потенциал у меня есть. Вот с момента начала стажировки свободного времени у меня стало крайне мало, но я давно не проводила дни с такой пользой. Я не столько работаю, сколько учусь. И знания все очень нужные. С Валерием Мироновичем здорово вместе работать. Он как-то так объясняет, что все понятно с первого раза. Как и предложил Марк, оптимизировала работу у него дома, потому что времени почти нет на прямые обязанности. Теперь я в основном только слежу, направляю, руковожу. Квартира блестит, везде порядок, холодильник полон еды, и это главное. Каждый день для меня теперь в радость. Не думала, что вот так вдруг можно легко обрести крылья. Теперь будущее не видится чем-то беспросветным. Не нужно выживать, можно каждый день учиться, постигать новое, радоваться общению со своими близкими, не переживая о них, и просто летать. Любовь, оказывается, очень окрыляет. Увлечение Марка шахматами и работой, как оказалось, мне совершенно никак не мешают и не смущают, потому что у меня самой много дел ежедневно. Если бы шефу не хватало моего внимания, я бы очень переживала и наверняка бы прервала стажировку. А так у нас гармония. Те промежутки свободного времени, когда мы встречаемся и ничем не заняты, мы тратим друг на друга. И там только страсти, острое чувство счастья. Не знаю, как Марк, а я им попросту дышу. Ближе к концу третьей недели я вся извелась. Что ж там Марк мне скажет? А вдруг не любит? А вдруг? Уже голова пухнет от предположений. Поэтому силой воли заставляю себя не думать. Подожду еще несколько дней и узнаю. Рита, извини. Я совершенно забыл тебе сказать. Обращается ко мне Марк, прежде чем уйти на работу. Послезавтра у нас корпоратив в компании. Сморщилась. Это там Богдан будет? Видеть его не хочу. Да. Во-первых, формально ты тоже сотрудник компании. Во-вторых, ты моя пара, и мне не хочется туда идти без тебя. В-третьих, я не собираюсь потом тебе доказывать, что у меня там ни с кем ничего не было. Ну ладно. Тяжко вздыхаю. Какой-то особенный дресс-код? Ты, кстати, как сейчас с Богданом общаешься? Нейтрально. Вы с ним говорили о том случае? Нет. Как я уже говорил, не вижу смысла. И да, раз уж об этом зашла речь, тоже еще забыл тебе об этом сказать. Я собираюсь увольняться. Ого! Я аж подскочила. Такие новости ты забыл сказать. Нашел другое место? Оно давно найдено. Меня очень активно зазывала на работу одна крупная интернациональная компания. Для меня это будет совершенно новый уровень. Здорово. А почему не решался? На то было немало причин. Семейная компания от меня слишком много зависела, но мне удалось подобрать достаточно грамотного специалиста на свое место. Но все равно многих клиентов компании устраивал именно я. Еще один фактор. Я признаю, что немного асоциален. И с новыми людьми на постоянной мне работать будет непросто. Плюс порой я сильно увлекаюсь и не тем, чем нужно. Мне нужен рядом человек, который сможет меня вернуть в реальную жизнь. Ну и самый главный фактор – это переезд. Мне нужно будет принять управление крупной веткой бизнеса в Китае. Это постоянная работа. Возможен переезд насовсем. У меня внутри все будто застыло. Ты уезжаешь в Китай? Когда? Марк пристально на меня посмотрел. Нет. Я надеюсь, что это мы туда уезжаем. Сижу полностью оглушенная. И вот эти новости Марк говорит – так, походя, да и вообще еле вспомнил про это. Впрочем, о чем я, это же Марк? В качестве кого я туда поеду? Хмыкаю. Домработница? Подружки? Домашнего питомца? Мои глаза наверняка стали как два огромных блюдца, когда шеф опустил руку в карман брюк и достал оттуда бархатную коробочку. Открыл, а там кольцо. От яркого блеска больших камней с преломленными в них лучами утреннего солнца у меня даже глаза заслезились. А может, и не от блеска. «Конечно же, не в качестве домработницы. Шеф берет мою руку. Выйдешь за меня замуж». Вот так с утречка почти походя Марк шокирует меня новостями и делает предложение. Я полностью растерялась. Хоть в обморок падай, чтобы спокойно все принять и обдумать. «Зачем так? Быстро!» По одному слову выдавливаю я из себя. «Я не планировала, не думала, не готова». «Рита, не надо так пугаться». Весело фыркает Марк. «В этом ничего страшного нет». «Но зачем это?» «Я хочу, чтобы мы официально стали семьей. Ты сама спросила, в качестве кого тебе ехать в Китай». Я ответил. «Теперь решение за тобой. Чего хочешь ты?» Как назло, в обморок никак не получается упасть. Слишком много всего надо решить за раз. «Как я уеду?» «Я не знаю, Марк». Он вложил мне в руку коробочку с кольцом, поцеловал висок. «Подумай. Решение действительно непростое. Сегодня вечером буду поздно. Буду приводить дела в порядок». «А ты уже точно все решил?» «Нет». Удивил вдруг Марк. «Если ты откажешься, никуда не поеду. Без тебя не хочу». Мне показалось, что в голосе Марка промелькнула печаль. «Ну да. То в любви признавалась, а как дело дошло, то все в кусты». Все еще сижу в прострации, но, услышав, как открывается входная дверь, тут же подскочила и в мгновение ока оказалась возле своего дорогого шефа. Крепко обняла его спину. «Я согласна». Всегда была крайне разумна. Но иногда нужно что-то делать и по велению сердца. Начальник... Хотя какой же начальник? Жених. Развернулся ко мне и закружил в объятиях, а когда поставил на пол, сказал: «Замечательно. Тогда завтра едем расписываться». У меня подкосились ноги. Марк вовремя подхватил и прижал к себе. «Как завтра? Кто же нас пустит?» «С регистратором у меня есть договоренность. Мы пока просто распишемся, чтобы здесь до отъезда успеть оформить все твои документы. Ты возьмешь мою фамилию?» «Маргарита Суворова. Брутально звучит». «Ну, можно». «Тогда это будет немного дольше, но не беда». Марк широко довольно улыбнулся. «А праздник можно будет организовать незадолго до переезда». «Ты ведь спланировал, так? Договоренности с регистратором и прочее. Как давно ты запланировал свадьбу?» Марк улыбнулся совсем уж неприлично широко. «Я люблю просчитывать разные ходы и варианты развития событий. Про свадьбу я начал задумываться уже после первой нашей встречи».